Metal Plant Production. Ангар здесь. Ну и все. Учили идти до конца, ведь ты пацан. Неважно, жизнь идет с тобой или дает под зад. И пусть в мечтах пока Cayenne в банках счета, зато я обладаю любовью матери и отца. От души нам все-таки требуют денег от рук других, ведь я хочу обеспечить свою семью продуктами. Хочу помочь только лишь тому, кто мил, и тем, кто бок о бок со мной обойдет весь мир. Я умер, меня нету в живых, в моих глазах лед. Я заперся в комнате и закрыл эту дверь на замок. Решил потратить драгоценное время на сцену и пение, в чем полноценно уверен я. Я помню прошлое, вроде бы мне не страшно. Сегодня пьем и каждый раз надеемся на завтра. ТВ кричит, мол, жить легко, это и есть сложно. Не зная, как тебе, как мне, я писал, мне сложно. Если этот мир позволит мне сойти с ума, ты разожги во мне огонь и не давай упасть. Будь со мной всегда, смотри в мои глаза. Ты разожги во мне огонь и не давай упасть. Если этот мир позволит мне сойти с ума, ты разожги во мне огонь и не давай упасть. Будь со мной всегда, смотри в мои глаза. Ты разожги во мне огонь и разожги огонь. Тебе чего грустить, тебе 17, нужно гулять, развлекаться, в баню, бильярды, на танцы, банда, там девочки, пазы, в клуб или просто на падик, а ты угасаешь каждый раз все ниже. Хватит, да что ты знаешь обо мне, чтобы нести эту чушь? Ни грамма, ни чуть-чуть, от драк до поломанных чувств, от мисс до испорченных, сука, и крич, что меня продадут. К черту осторожности, я выскажу то, что хочу. То, что внутри, будет снаружи, давно пора. Ведь чтобы молчать, я не вижу ни одного повода. Но мне нужна твоя помощь, сумей пообещать. Ты разожгешь во мне огонь и не дашь упасть. Если этот мир позволит мне сойти с ума, ты разожги во мне огонь и не давай упасть. Будь со мной всегда, смотри в мои глаза. Ты разожги во мне огонь и не давай упасть. Если этот мир позволит мне сойти с ума, ты разожги во мне огонь и не давай упасть. Будь со мной всегда, смотри в мои глаза. Ты разожги во мне огонь и разожги огонь. You're a star.